Джо Аберкромби. Полукороль. Нету в пути драгоценней ноши, чем мудрость житейская. Старшая Эдда. Речи Высокого. Часть первая. Черный стул. Большее благо. Жестокий ветер бушевал в тот день, когда Ярви узнал, что он король. Или, по крайней мере, наполовину король. Гетландцы называли этот ветер ищущим, поскольку он отыскивал любую щель и замочную скважину, завывая и пронося смертный холод матери моря в каждый дом, как бы сильно не горели огни в очагах, как бы тесно не прижимались люди друг к другу. Ветер набрасывался на ставни узких окон покоев матери Гандринг и стучал даже обитой железом дверью. Он насмехался над языками пламени в очаге, а те рассерженно плевались и трещали, отбрасывая когтистые тени от подвешенных засушенных растений и роняя мерцающий свет на корень, который мать Гандринг держала в своих шишковатых пальцах. «А этот?» На вид он не сильно отличался от комка земли, но Ярви знал, что это такое. «Корень черноязык. И зачем он может понадобиться министру, мой принц?» «Министр надеется, что он ему не понадобится. Отвар из этого корня на вкус и цвет не отличается от воды, но это самый смертельный яд». Мать Гандринг отбросила корень. «Иногда министры должны использовать темные вещи». «Министры должны искать меньшее зло», — сказал Ярви. «И выбирать большее благо. 5 из 5». Мать Гандринг одобрительно кивнула, и Ярви преисполнился гордостью. Одобрение министра Гетланда не просто заслужить. А во время испытания загадки будут проще. Испытания. Ярви нервно потер скрюченную ладонь своей больной руки большим пальцем здоровой. Ты пройдешь. Вы не знаете наверняка. Министр всегда сомневается. Но всегда выглядит уверенно. Закончил он за нее. Вот видишь, я-то тебя знаю. Это была правда. Никто не знал Ярви лучше, включая и его семью. Особенно семью. «У меня никогда не было ученика способнее. Ты пройдешь с первого раза. И уже не буду принцем, Ярви». От этой мысли он почувствовал лишь облегчение. «У меня не будет ни семьи, ни титула. Будешь братом, Ярви, и твоей семьей станет министерство». Мать Гандринг улыбнулась, и свет очага осветил морщинки вокруг ее глаз. «Твоими титулами будут растения, книги и тихие слова. Ты будешь помнить, советовать, лечить и говорить правду, знать тайные средства на всех языках, сглаживать путь отцу миру. Как пыталась я. Нет более благородной работы, какой бы вздор ни несли накачанные мышцами болваны на тренировочной площадке». «Трудно игнорировать накачанных мышцами болванов, когда ты сам с ними на тренировочной площадке». Она плюнула в огонь. «Когда пройдешь испытание, тебе нужно будет ходить туда лишь, чтобы позаботиться о проломленной голове, если представление пойдет слишком жестко. Однажды ты примешь мой посох». Она кивнула в сторону прислоненной к стене тонкой длинной полоски эльфийского металла, испещренного бороздками. «Однажды ты сядешь около черного стула и станешь отцом Ярви». «Отец Ярви!» Он поежился на своем стуле от этой мысли. «Во мне мало мудрости». Он имел в виду, что в нем мало храбрости, но ему не хватало храбрости признать это. «Мудрости можно научиться, мой принц». Он поднял левую руку на свет. «А руки? Этому вы можете научить?» «Возможно, у тебя проблемы с рукой, но боги дали тебе более редкие дары». Он фыркнул. «Вы имеете в виду мой прекрасный певческий голос?» «Почему бы и нет? И быстрый разум, и сочувствие, и силу. Только ту силу, которая присуща скорее великому министру, чем великому королю. Тебя коснулся отец мир, Ярви. Помни всегда, сильных мужчин много, а мудрых мало». «Вот почему из женщин получаются лучшие министры». «И чай у них тоже обычно получается лучше». Гандринг отхлебнула из чашки, что он приносил ей каждое утро, и снова одобрительно кивнула. «Но приготовление чая – еще один из твоих великих талантов». «В самом деле, геройская работа. Вы будете меньше льстить мне, когда я стану министром?» «Ты получишь столько лести, сколько заслужишь. И пинок под зад все остальное время». Ярви вздохнул. «Некоторые вещи не меняются». «А теперь за историю. Мать Гандринг достала с полки книгу, и камни на позолоченном корешке блеснули красным и зеленым. «Сейчас? Я должен встать с матерью солнцем, чтобы покормить ваших голубей. Я надеялся перед этим немного поспать». «Я позволю тебе поспать, когда пройдешь испытание». «Не позволите». «Ты прав, не позволю». Она лизнула палец, перевернула страницы, и древняя бумага захрустела. «Скажи, мой принц, на сколько частей эльфы разбили бога?» «На 409. 400 малых богов, 6 высоких богов, первые мужчина и женщина и смерть, которая охраняет последнюю дверь. Но разве это не нужнее клирику, нежели министру?» Мать Гандринг цокнула языком. «Министру нужны все знания, поскольку контролировать можно лишь то, что известно. Назови 6 высоких богов». «Мать моря и отец земля, мать солнца и отец луна, мать война и...» Дверь широко распахнулась, и в комнату ворвался ищущий ветер. Ярви подскочил, и языки пламени подскочили вместе с ним и затанцевали, искаженные в сотнях и сотнях банок и колб на полках. По ступеням, спотыкаясь, поднимался человек, и пучки трав перед ним качались, словно подвешенные люди. Это был дядя Ярви Адем. Его намокшие от дождя волосы прилипли к лицу, а грудь тяжело вздымалась. Он уставился на Ярви широко раскрытыми глазами и открыл рот, но не произнес ни звука. Не нужен был дар сочувствия, чтобы понять, его гнетут тяжелые вести. «Что случилось?» — хрипло вскрикнул Ярви, и его горло сжалось от страха. Дядя упал на колени, его руки опустились на грязную солому. Он склонил голову и произнес 2 слова, медленно и грубо. «Мой король». Так Ярви узнал, что его отец и брат мертвы.